«Понятно. Как и ожидалось, они пришли за мной, верно?» – спросила Ясака. «К сожалению, да. Цура прибудет через минуту. Надеюсь, ты останешься с ней». Я повернулся, поставив барьер вокруг комнаты. Ясака поспешно встала и крикнула: «Будь осторожен». Я оглянулся через плечо и улыбнулся. «Не волнуйся, я силен. Поскольку я подтвердил их безопасность, мне не нужно было больше сдерживаться. Цуру прибудет и защитит их, и я доверяю ей. Надеюсь, Сучигума оставил мне что-нибудь». Глава 117. Леонардо. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. На бегу я распространил свое синдзюцу, чтобы почувствовать, где находится Цучигума. Он вышел за пределы моего барьера, и я больше не могу его чувствовать. Радиус действия моего синдзюцу теперь выходил за город. Каким-то образом он увеличился после того, как я попал в подземный мир. Он был примерно в два раза больше по сравнению с тем, что я мог создавать раньше. Возможно, это потому, что я могу фильтровать злобу в воздухе лучше, чем раньше. Довольно об этом, я нашел Цучигума внутри нового барьера прямо рядом с моим барьером. Он был заперт внутри вместе с драконом, в то время как обладательница Творца Уничтожения находилась снаружи барьера, окруженная четырьмя людьми с энергией, похожей на энергию Рини. Маги, что они здесь делают? Подождите, может ли это быть? Я понял кое-что. Это был один из трюков Резевима. Принудительный крушитель баланса. Они планировали заставить обладателя Лангина достичь крушителя баланса. В таком случае все плохо. Родится по меньшей мере 1000 монстров, обладающих особым иммунитетом. Если они сделают монстров невосприимчивыми к синдзюцу и йодзюцу, то йокай не смогут ничего сделать. Мне следует поторопиться. Я использовал Мейкёши Суитоуки, чтобы усилить свои физические способности. Я бежал со своей скоростью, и когда уже собирался выйти из своего барьера, почувствовал, как еще 4 человека телепортировались рядом с обладателем Творца Уничтожения. Судя по их энергии, это были люди, возможно, остатки фракции героев. Не думая ни о чем другом, я выскочил из своего барьера и тут увидел 4 человек в мантиях, окружавших молодого парня с серебряными волосами. Они были окружены множеством магических кругов, некоторые из них были защитного типа, а некоторые были мне неизвестны. Место проведения их ритуала находилось на вершине моста, и я приземлился на одной стороне моста после того, как развеял Мейкёши Суи. Передо мной стояли 4 человека, которые только что телепортировались в это место, и смотрели на меня прищуренными глазами. 3 из них были девушками с каштановыми волосами, а 1 – парень в солнечных очках. «Ты, я отомщу за Цао-Цао!» – крикнул парень, указывая на меня указательным пальцем. У меня не было времени на эти мелкие стычки. Поскольку я использовал большую часть своего страха, чтобы усилить барьер, окружавший Киото, я мог использовать лишь толику моей силы. Барьер, который я создал в этот раз, был результатом подражания барьеру моего старика. Он был силен и мог быть разрушен только теми, кто овладел страхом. Мне требовалось много сил, чтобы поддерживать его, что было удивительно, потому что мой старик поддерживал барьер в нашем особняке круглосуточно. Поэтому я уменьшил барьер позади себя. Я сделал так, чтобы он покрывал только храм Ясаки, и спрятал его с помощью Мейкёши Суи. Мое мастерство владения страхом снова возросло. Теперь я мог делать что-то вроде скрытия места барьером, который был усилен моим страхом. Убедившись, что барьер покрывает храм Ясаки, я посмотрел на остатки фракции героев, стоящие передо мной. Меня не интересуют мелкие сошки. Когда я сказал это, мое тело окружил страх, и я исчез из их поля зрения. Мне все равно, были ли это девушки, дети или старики, если они станут на моем пути, я их прирежу. 4 даже не осознала, что я уже позади них и обезглавил их Ненокиримару. Поскольку мой порез был чистым, их мозг еще не успел осознать, что им отрубили голову. Чтобы заставить их осознать это, я показался и сказал: «Пустая трата времени». Словно тренируя свою реакцию, они повернулись ко мне. В этот момент их головы соскользнули с шеи, прежде чем парень заговорил в последний раз. А, не оглядываясь на них, я подошел к магам и Лангину. Леонардо был самым молодым пользователем Лангина. Возможно, ему было всего 13 или 14 лет, но конфликт потянулся к нему и хотел использовать его. Маги создали многослойный барьер вокруг себя, их мантии развивались из-за заклинания внутри барьера. Барьер вокруг них был 5-слойным, и все четверо даже не потрудились посмотреть на меня. Они слишком меня недооценивали. Улыбка появилась на моем лице, когда я собрал ауру синдзюцу и страх в клинок Ненокиримару. Я использовал тауки, но поскольку это было бы слишком, я рассеял ауру вокруг своего тела. Леонардо стоял на коленях в центре магического круга, который с четырех сторон был окружен магами. «Похоже, вы даже не разведали обо мне, или вы сильно меня недооценили». Я обратился к магам внутри барьера, и один из них ответил: «Нет, ты не сможешь разрушить барьер вокруг нас, что бы ни случилось». Все маги были одеты в мантии с капюшонами над лицами. Я не мог видеть их глаза, но, по крайней мере, я мог видеть ухмылку мага, который мне отвечал. Либо они были уверены в себе, либо не знали. «В неведении блаженства», — сказал я им и взмахнул Ненокиримару правой рукой. Мой клинок встретился с барьером, мгновенно разрушил его и издал звук бьющегося стекла. Маги выглядели удивленными, потому что я разрушил их барьер одним взмахом, но их удивление длилось недолго. Вокруг них все еще был слой защитного магического круга, поэтому они облегченно улыбались. «Ну что ж, думаю, я могу дать им надежду на секунду». Я вызвал ножны Ненокиримару и вернул клинок обратно. Ножны были пристегнуты к моему поясу, и я опустился в стойку. «Цукигири», — произнес я низким голосом и вытянул меч на быстрой скорости, используя движение под названием «Яй». Я вызвал летящий косой взмах и разрушил магический круг, окружавший их, почти без сопротивления, а затем стремительной скоростью одновременно обезглавил четырех магов и прервал их ритуал. Их тела рухнули на землю, а из шеи хлынула кровь. Парень Леонардо потерял сознание в центре исчезающего магического круга. Я подошел к нему и взвалил его на плечо. «Нужно обращаться с ним осторожно, чтобы он согласился присоединиться ко мне». Глава 118. Новый питомец. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Пока я убивал магов, барьер, окружавший Цучигума с драконом, рассеялся. Я посмотрел на Цучигума и увидел, что он сражается с синим драконом, напоминающий драконы Запада. Судя по его энергии, это был молодой дракон, возможно, его приручили маги. Тем не менее, это все еще дракон. Я немного волновался за Цучигума. Хотя он и не был моим подчиненным, он был мне как друг, с которым мне было весело сражаться на поле боя. Но то, что я увидел, было совсем не то, что я ожидал. Дракон был маленьким, его размер составлял всего 3-4 метра. Этот парень, он душит дракона, точно. Цучигума был на вершине дракона и душил его своими шестью руками. Цучигума был большим, их размеры соответствовали друг другу. Это больше походило на избиение, а не на бой. Я позвал Цуру, потому что беспокоился о безопасности Ясаки, но, похоже, она уже не пригодится. Поскольку барьер мага разрушился, я создал новый барьер вокруг Цучигума, чтобы отделить их от реального мира, чтобы обычные граждане не были втянуты в их борьбу. Ха-ха-ха-ха. Это и есть сила так называемого дракона, ты слишком слаб. Цучигума прыгнул со спины дракона, подняв его за шею. Он подпрыгнул на высоту около 10 метров, а затем шлепнул дракона на землю на спину. Гра-а-а-а. Дракон взревел от боли, но быстро использовал свой передний коготь, чтобы атаковать руку Цучигума. Коготь попал в левую руку Цучигума, оставив глубокую рану. Однако вместо того, чтобы кричать от боли, улыбка Цучигума стала свирепее. «Гахаха, сразись со мной всерьез, ящерица-переросток!» Цучигума отпустил шею дракона и обрушил шквал ударов на его живот. «Гррррррр!» Дракон издал ворчание боли. Он замахал когтями и крыльями, пытаясь вырваться из хватки Цучигума. Но у него не получилось, хватка Цучигума слишком сильна. «Хм!» Цучигума заметил, что дракону больно, и ослабил хватку. Он встал и посмотрел вниз на дракона, скрестив руки. «Скучно. Даже тот шестирукий парень был интереснее тебя». Дракон даже не пошевелился, он потерял силы из-за полученных травм. Он издал хныканье, а затем закрыл глаза. Несмотря на то, что дракон был не так силен, он все еще был драконом. Поэтому он обладал сильной стойкостью. «Ты не оставляешь мне выбора, умри». Цучигума вытянул руку и собирался нанести удар по голове дракона. Но прежде, чем его удар коснулся головы дракона, я окликнул его: «Эй, стой!» Его кулак мгновенно остановился, и он взглянул на меня. «Что?» — спросил он сердитым тоном. Он разозлился из-за того, что я помешал добить врага. Я усмехнулся и указательным пальцем указал на дракона. «Видишь ли, меня интересует этот дракон. Возможно, он станет хорошим питомцем». Глаза Цучигума сузились, когда он наклонил голову ближе ко мне. «Ты серьезно?» Он был действительно страшен со своим лицом, похожим на маску Хани, и рыжими волосами. Но я не потерял самообладание и закрыл правый глаз. Дракон может стать сильнее, если его правильно тренировать. Я также свяжу его с помощью йодзюцу, чтобы он не предал меня. Глаза Цучигума стали нормальными, когда он отстранил свое лицо от меня. Затем он погладил свой подбородок и посмотрел на небо. «Станет сильнее, говоришь. Хорошо, я не буду его убивать. Однако я буду тем, кто позаботится о нем. Я сделаю его сильнее». Похоже, любопытство взяло верх над ним, раз он так передумал. Я пожал плечами и сказал Цучигума: «Тут никаких возражаю. В конце концов, это ты победил его. Ку-ку-ку, это будет интересно. Ха-ха-ха-ха-ха». Цучигума громко рассмеялся, подняв дракона с земли и взвалив его на плечо. Гигант, несущий дракона, это было сюрреалистическое зрелище. «Ну тогда мне нужно возвращаться. Ты ведь знаешь дорогу к замку Нидзё? Не забудь стереть свое присутствие. Не беспокойся, я знаю правила». Кивнув головой Цучигума, я создал телепортационный круг под своей кормой и телепортировался в храм Ясаки. Я почувствовал Цуру и Хагорома Гицуны в комнате для собраний, где я встретил Ясаку. Я телепортировался прямо за пределы комнаты, чтобы слышать их разговор внутри. «О, так в своем мире ты правительница Йокаи в Киото? Это впечатляет. Я слышу, как Ясака хвалит кого-то внутри комнаты. Из ее фразы я понял, что она хвалит Хагорома Гицуны. Но я чего-то не понимал. Как Йокаи поверили мне или Хагорома Гицуны, когда я сказал им, что она из другого мира? К сожалению, якудза ворвался в мой замок и убил меня в моей восьмой реинкарнации, сорвав мой план родить сына. Это прискорбно. Этот якудза и вправду не знает манер, кто этот человек. Речь идет о Нурарихёне. Занятно. Поскольку разговор был интересным, я использовал Микё Шисуи, чтобы окружить себя и Леонардо, который сидел у меня на плече, и тихо вошел в комнату. Звук открывания двери исчез, и вот я уже внутри комнаты. Хагорома Гицуна и Ясака смотрели друг на друга с улыбкой на лице. Контраст светлых и черных волос действительно выделялся, но кто-то мог догадаться, что оба они – Кьюби, потому что сейчас их хвосты танцевали позади них. Цура сидела справа от Хагорома Гицуны, а Куна – напротив Цуры. Его зовут Нурарихён. Ну, Нурарихён из моего мира. Я не хочу говорить о деталях, но в конце концов он убил меня на вершине моего замка с помощью экзорциста по имени Кейкаин Хидимата, этого жалкого клоуна. «Экзорцист? Человек?» – спросила Ясака. Когда Ясака сказала это, я положил Леонардо на пол позади Цуры и сел рядом с Ясакой, отменяя свою технику. «Верно, экзорцист, судя по описанию Хагорома Гицуны, похож на кого-то из пяти главных кланов». А Ясака удивилась моему внезапному появлению рядом с ней и вскрикнула: «Рику сама, с возвращением!» Похоже, Цура привыкла к этому, она просто поприветствовала меня. «О, Цура, позади тебя парень, ты можешь его вылечить?» Цура оглянулась и увидела потерявшего сознание Леонардо, после чего снова повернулась ко мне. «Могу я спросить, кто он?» «Рику сама, вы ведь не похищали его, верно?» Цура опасно сузила глаза, от ее тела исходила холодная аура. «Ха-ха-ха, не совсем. Технически я все же похитил его из бригады хаоса. Скажем так, он новый член моего хиккияка». Холодная аура вокруг Цуры рассеялась, и она закрыла глаза, склонив голову. «Хорошо, я позабочусь о нем. Прошу прощения, Рику сама, Ясака сама». Ясака кивнула и улыбнулась. «Пожалуйста, не обращай на меня внимания, исцеление этого мальчика на первом месте». «О, я рассчитываю на тебя, Цура». Цура понесла Леонардо и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Я подвинулся к Хагорома Гицуны. Подняв голову выше колена, я посмотрел на Ясаку. «Ну что ж, Ясака-хими, есть пару вещей, о которых мне нужно поговорить, я позволю тебе выбрать. Сначала плохие или хорошие новости, выбирай сама». Ясака посмотрела на меня и сглотнула слюну из-за нервозности. «Плохие, пожалуйста». Глава 119. Обещание. «Хорошо. Бригада хаоса сильнее, чем я думал. С моей силой сейчас, мне будет трудно победить их в одиночку, даже учитывая мой хиккияка». Выражение лица Ясаки помрачнело. Ей сказали, что одной из целей бригады хаоса являлась она. Если у меня не хватало сил отбиться от них самостоятельно, она была в опасности. Но она также заметила кое-что из моего предложения. У меня не было возможности победить их в одиночку, даже с помощью моего хиккияка. В рядах бригады хаоса был человек, связанный с богами, этот старый Резевим. Его амбиции были безграничны, он даже планировал использовать офис. Шпионы существовали в рядах богов и даже в мелких фракциях. Готов поспорить, что они также внедрили шпионов среди йокаев. На данный момент среди йокаев я мог доверять только моему хиккияка, пришедшему из другого мира, моему старику и его верному помощнику, затем Ясаке и Куна. Я не знаю, насколько можно доверять подчиненным Ясаке, особенно тому, кто обладал политической властью. Должно быть, мой старик это понял, именно поэтому он взял с собой Сицуну и отправился навестить Суню Куна. Рикухан, ты намекаешь, что нам нужна помощь других фракций. Я серьезно кивнул. Хотя я и победил Цао Цао, одного из харизматичных лидеров, возглавлявших людей в бригаде хаоса, большинство их членов были из фракции старых владык демонов и Нилрим, магов. Также существовала организация Клиппот, целью которой было вторжение в другие миры. Это была хреновая цель, и, возможно, одна из причин, почему большинство людей, которых я встречал, просто принимали Хагорома Гицуны, когда она говорила, что пришла из другого мира. Привлечь офис на свою сторону было важно, но стоит ли? Помощь офис будет оценена по достоинству, а зрелый офис окажет огромную помощь. Я хотел бы встретиться с ней, если это возможно. Я также могу остановить рождение Лилит, уведя офис подальше от Резевима. Пожалуйста, расскажи об этом Аматерасу. Бригада хаоса – это не только забота йокаев. Есть вероятность, что они заселили шпиона и в Такамагахаре. Поэтому, прошу, обязательно расскажи об этом Аматерасу. Ясака серьезно кивнула. Я введу Аматерасу саму в курс дела. Шпионы, значит. Похоже, мы слишком недооценили ситуацию. Я определенно не недооценивал ситуацию. Я знал всю ее серьезность, поэтому и убил Цао Цао первым. После его смерти я должен отправиться в Ватикан и спросить Габриэля о следующем обладателе истинного Лангина. Мы не должны позволить бригаде хаоса завладеть истинным Лангином, во что бы то ни стало. Тогда, Рикухан, какие хорошие новости? В тоне Ясаки слышался намек на ожидание. Хорошие новости всегда меняли настроение. Моя хорошая новость вызовет недовольство некоторых йокаев. Я расскажу тебе об этом, но было бы лучше, если бы Аматерасу сама распространила эту новость. Возможно, даже ты будешь недовольна. Хотя это было странно, я до сих пор не знаю, как Ясака относится к инциденту с накаматами. В сериале Ясака была в порядке и вела себя нормально рядом с демонами, когда группа из СЕА посетила Киото. Но это было уже после мирной конференции. Угроза бригады хаоса объединила множество фракций, включая богов из различных мифологий. Понятно, хорошо, я не буду возлагать на это слишком больших надежд, но все же расскажи мне, если это поможет защитить нашу семью, я сделаю все, что потребуется. Куна посмотрела на Ясаку, которая приняла серьезное выражение лица с взглядом, полным уважения и беспокойства. Мама, пробормотала она низким голосом, но Ясака заметила это и погладила ее по голове. Не волнуйся, Куна, я не сделаю ничего безрассудного. Возможно, потому что это был ее материнский инстинкт, Ясака заметила беспокойство Куна. Мм. Куна кивнула и улыбнулась Ясаке. Вот это отношение матери и дочери. Хагорома Гицуны пробормотала рядом со мной и посмотрела на Ясаку с теплой улыбкой. А, точно, Ямабуки Атоми, тело, в котором сейчас находится Хагорома Гицуны, никогда не имела детей, хотя и хотела этого. Это была причина, по которой она покинула Рихана, оставив стихотворение. Я помнил это прекрасное стихотворение, потому что смотрел внука Нурарихен. Неосознанно мой рот задвигался сам собой, когда я взглянул на Ясаку, которая улыбалась Куна. Цветы распускаются семикратно и восьмикратно, но Кирия сетует, ибо не приносит ни одного плода. Ясака и Куна, казалось, услышали, что я читаю стихотворение. Они повернулись ко мне, и Ясака сказала: «Какое замечательное хайку, Рикухан!» Сказав это, Ясака взглянула на Хагорома Гицуны. «Что случилось? Почему ты плачешь, Хагорома-хан?» Голос Ясаки был полон беспокойства. Я мгновенно повернулся, чтобы посмотреть на Хагорома Гицуны, и увидел, что по ее лицу текут слезы. А, я был удивлен, что издал идиотский звук. Рука Хагорома Гицуны шевельнулась и коснулась слез с лица. Странно, почему слезы непроизвольно вытекают из моих глаз. По ее тону я понял, что она смущена. Она вытерла слезы рукавами своей одежды. После того, как она все вытерла, Я серьезно посмотрел на нее и спросил: «Это из-за того стихотворения?» «Может быть, я вспомнила это стихотворение и почувствовала грусть». «Вот как, извини». Я извинился и слегка склонил голову. «Это явно была моя вина. Я заставил ее плакать, прочитав стихотворение, которое она оставила». «Стихотворение, которое Рихан прочитал Хагорома Гицуны, и то же самое стихотворение, которое Ямабуки Атомы оставила для Рихана. Это стихотворение положило конец отношениям Ямабуки Атомы, а также вернуло воспоминания Хагорома Гицуны, иными словами, положило начало девятой реинкарнации Хагорома Гицуны. В тот день, когда Рихан прочитал стихотворение Хагорома Гицуны, она убила его своей рукой. Не стоит. Хотя мне было грустно, я рада, что смогла слышать это стихотворение от того же голоса. Мне понравилось». Хагорома Гицуны тепло улыбнулась, приложив руку к щеке. «Я не был глупым, как главные герои Исикаев, поэтому я заметил. Разве это не признание в любви, черт возьми? Рикухан, прости, что прерываю, но ты еще не рассказал нам хорошие новости». Я повернулся к Ясаке, которая прервала меня с разочарованным взглядом. Но она сказала это только из беспокойства. «Ты права, хорошая новость. Я подписал договор о союзе с церковью и небесами. Это я и мой Хиккияка подписали договор о союзе. Вы не обязаны следовать этому пункту. Азазель также поможет, чем сможет, если мы будем сражаться с бригадой хаоса. И, наконец, Сазикс тоже обещал мне помощь». Когда я произнес последнюю часть хороших новостей, рот Ясаки широко раскрылся. Она закрыла его руками и сказала: «Правда, демоны, так вот почему ты сказал, что эта хорошая новость вызовет недовольство. Но, учитывая ситуацию в мире сверхъестественного сейчас, мы должны отбросить наши различия». «Да, поэтому я так и поступил». Ясака посмотрела на меня обеспокоенным взглядом. «Не слишком ли много ты взвалил на себя, Рикухан? Отдохни денек». Я улыбнулся Ясаке и успокоил ее. «Не волнуйся, отдохнуть я успеваю. Сейчас я еще не могу отдыхать. Если я не сделаю все возможное сейчас, то не смогу отдохнуть в будущем. Поэтому, пожалуйста, просто передай все Аматерасу. Я обещаю, что буду защищать Йокаев, нашу семью. Все это было на будущее. Я не хотел, чтобы мои друзья или даже возлюбленные весь день переживали из-за бригады хаоса. Так что предоставь остальное мне. Ты знаешь, что я никогда не нарушаю своих обещаний». Глава 120. Прогулка. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Ну что ж, Рикухан, уже за полночь, не пора ли тебе отдохнуть? Я скажу кому-нибудь, чтобы приготовили комнату для тебя и Цуру-чан. Что насчет тебя, Хагорома-хан? Ясака встала и спросила Хагорома Гицуны. Я тоже встал, скрестил руки на своем кимоно и посмотрел на Гицуны. Возможно, потому что Ясака знала, что Цура была моей сопровождающей, а также моей любовницей, она приготовила только одну комнату. Какая внимательная женщина. Мне было бы приятно, если вы приготовите для меня одну комнату. Ясака кивнула и вышла из комнаты. Следуй за мной, я покажу тебе твою комнату. Рикухан, ты не против пойти с Куна? Нет, не против. Я посмотрел на Куна, которая улыбалась, сидя напротив меня. Протянул к ней правую руку, чтобы помочь ей встать. Не могла бы ты проводить меня в мою комнату, моя маленькая принцесса? Куна взяла мою руку, а ее лицо покраснело. Принцесса, Рикуани-чан, ты плейбой. Она встала, когда я потянул ее, но ее слова немного удивили меня. Когда я учился в Куа, многие студенты называли меня красавчиком и тому подобное, но это был первый раз, когда кто-то из близких назвал меня плейбоем. Я ничто по сравнению с моим стариком или даже Азазелем. Эти два парня были слишком популярны среди своих подчиненных. Моего старика обожали вдова и молодая женщина, а Азазель обожала его подчиненная, и он пал из-за секса. Мало того, причина, по которой Ривналь сошла с ума в первую очередь, заключалась в том, что она хотела добиться признания Азазеля. Куна с улыбкой посмотрела на меня и закрыла глаза. «Для меня ты плейбой, Рикуани-чан». Ее улыбка была такой яркой, что я отвел взгляд. Мне стало не по себе. Даже такая молодая девушка, как Куна, назвала меня плейбоем, хотя я и не отрицал этого. «Да, Рикухан, ты такой же плейбой, как и Нурарихён-хан». Сзади меня раздался голос Ясаки. Я обернулся и увидел, что она хихикает. Хагорома Гицуны тоже неожиданно посмеялась, прикрывая рот рукой. «Ну тогда я пойду первый. Ваша комната находится в другом направлении». Сказав это, Ясака развернулась и пошла прочь. Пойдем, Хагорома-хан, я признательна тебе. Обе они шли бок о бок и о чем-то разговаривали. Была ли это так называемая женская связь? Наверняка, да. Рукав моего кимоно дернулся, и я увидел, что Куна смотрит на меня, указывая указательным пальцем на выход. Пойдем, Рикуани-чан. Видишь ли, я хотела пока погулять по городу. Ты составишь мне компанию? Прогуляться по Киото в этот вечер? Почему бы и нет? Начнем с того, что йокай были ночными существами, а ночь – это время, когда мы бродили по улицам. Я скрестил руки и с улыбкой посмотрел на Куна. Почему бы и нет? Куда пойдем? Правда? Давай сначала зайдем в круглосуточный магазин, а потом я хотела посетить один из ночных рынков в Киото. Я слышал от Тенгу, что ночью на ночном рынке оживленно. Ночной рынок, может быть, она имеет в виду квартал красных фонарей? Куна занимает высокое положение в обществе йокаев, нормально ли для нее посещать такие места, неважно. Если она хочет, то пусть посещает. Мне просто нужно защитить ее от какого-нибудь извращенца. Тогда пошли. Она счастливо улыбнулась и захлопала в ладоши, прежде чем броситься ко мне и обнять меня сбоку. Спасибо, Рикуани-чан. Я очень хотела посетить его, но моя мама всегда отказывалась сопровождать меня. Куна разжала объятия и посмотрела в пол. Я положил левую руку ей на макушку, и она снова подняла голову. Чтобы соответствовать ее взгляду, я немного присел и закрыл правый глаз. Тогда, я буду сопровождать тебя сегодня вечером. Пусть это маленькое приключение будет нашим секретом. Ува, просто потрясающе, Рикуани-чан. Куна, которая шла рядом со мной, выразила свое удивление, когда ее руки неконтролируемо двигались. Ночной рынок, о котором говорила Куна, не был кварталом красных фонарей, это был настоящий ночной рынок в Киото. По бокам дороги было много ларьков. Сам рынок располагался в храме рядом с храмом Ясаки. Это был большой храм, поэтому он мог вместить в себя много людей. Несмотря на то, что было уже за полночь, здесь было полно пешеходов. Я принял свою человеческую форму, а Куна спрятала хвосты и уши. На ней был наряд Мика, а на мне – зеленое кимоно в черную полоску. Наши наряды привлекали к нам внимание, но поскольку некоторые люди тоже носили кимоно, сильно мы не отличались. Рикуани-чан, пошли. В том ларьке вкусные яблоки в карамели. Куна бежал впереди меня, указывая на ларек с левой стороны дороги. В ларьке продавались сладкие яблоки в карамели, которые выглядели очень аппетитно. Я улыбнулся, глядя на Куна, и последовал за ней к ларьку. Ау, какая милая маленькая леди. Владельцем ларька был мужчина средних лет с белой повязкой на голове. Он дружелюбно поприветствовал Куна. Перед ним лежали в ряд яблоки. Я встал позади Куна, скрестив руки под своим кимоно, и сказал: «Дайте мне одно яблоко». «Ау, конечно, вот». Владелец ларька выбрал одно из яблок и протянул ее Куна. Куна приняла яблоко с широкой улыбкой. «Спасибо, Адзи-сан». Лицо владельца ларька расплылось в улыбке после того, как Куна поблагодарила его. Его глаза были закрыты, и я использовал этот шанс, чтобы положить руку на плечо Куна и использовать мейкё-шисуи. Мы исчезли из поля зрения владельца ларька, и я побежал прочь, держа Куна под рукой. Мы бежали вместе, и я отменил мейкё-шисуи, когда мы вошли в толпу. Перед тем, как мы пришли сюда, я рассказал Куна секрет, который на самом деле был ложью. Ха-ха-ха. Так вот из-за чего у йокаев в Канто такая репутация, Рикуани-чан. Я рассказал ей, что йокаев в Канто никогда не платили за свою еду, особенно на таких фестивалях. Верно, это было весело, не так ли? Куна посмотрела на меня и кивнула. Мм, очень весело. Правда? Тогда давай веселиться, пока ларьки не закроются. Вот так, мы посетили почти все ларьки и купили кучу еды и напитков. Мы слонялись без дела, пока солнце почти не взошло и ларьки не начали закрываться. Глава 121. Отдых. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Куна устала после того, как мы гуляли всю ночь. Она уснула на скамейке в храме, поэтому я взял ее на спину и принес обратно в храм Ясаки, когда взошло солнце. Когда мы вернулись, Ясака стояла перед входом в храм. Ее руки были скрещены, а на лице было сердитое выражение. Хагорома Гицуна стояла рядом с ней с самодовольной улыбкой. Увидев Ясаку, я понял, что облажался. Она была зла, очень зла. Однако я просто улыбнулся ей и поднял правую руку. «Йо, мы вернулись». Ясака нахмурилась еще сильнее и сердитым тоном произнесла: «И, мы хорошо повеселились». Ха! Исака вздохнула и подперла голову правой рукой. Мне стоило просить Куна проводить тебя. Я знала, что этим все и закончится. Куна устала после веселья. Мы можем поговорить об этом после того, как я положу ее в кровать. Хорошо, давай я понесу ее. Ты, наверное, тоже устал. Тебе еще предстоит отдохнуть после бурного сражения. Исака подошла ко мне и взяла Куна с моей спины. Она несла Куна на руках, и я улыбнулся ей. Спасибо, думаю, я вернусь в Канто после того, как увижу, в каком состоянии мальчик, которого я принес вчера. Я хотел попросить тебя приютить его и Цуру на несколько дней, Исака. Это не проблема. Я также рада компании Цуру-чан. Я кивнул и повернулся к Хагорома Гицуне. А как насчет тебя? Ты останешься здесь или вернешься со мной в Канто? Хагорома Гицуне коснулась подбородка и сказала: я останусь. В Киото интересно, и я сейчас узнаю о Лейлине от Исаки. Возвращайся без меня. О, так она узнала о Лейлине. Это хорошо, если она сможет использовать силу Лейлине, она станет сильнее. Если она станет сильнее, то у Йокаев будет больше шансов одолеть нашего врага. Хорошо, тогда я пойду. Сказав это, я создал под собой магический круг и телепортировался обратно в Канто. В моем особняке все было как обычно, с утра там было шумно, а вокруг бегал мой Хиккияка. Я телепортировался прямо перед входом и увидел Кубинаши, который подметал во дворе. Увидев меня, он отвлекся и с расширенными глазами закричал: «Рику-сама, вы вернулись!» Его крик услышали остальные йокаи и сразу же побежали к входу. «Рику-сама, слава богу, вы не ранены!» Атаба был первым, кто увидел меня, и он кричал со слезами на глазах: «Ха-ха-ха, а ты думал, что они способны меня ранить? Я в порядке!» «Верно, Атаба, ты должен приветствовать его с улыбкой, не плачем!» Куратаба появился из-за спины Атаба и с улыбкой посмотрел на меня. «С возвращением, Рику-сама! Вы, должно быть, устали, я попросил Киджора приготовить для вас ванну и еду». Иметь умелых подчиненных было приятно. Они приготовили все необходимое еще до того, как я попросил. «Я приму ванну, Киджора приготовила ту, что находится снаружи, верно?» «Верно, Рику-сама», — ответил Кубинаши. «Она также приготовила завтрак в зале, мы подумали о том, чтобы поесть с вами, если вы не возражаете». «Конечно, давайте позавтракаем после этого. Кстати, а где Курака?» Я не чувствовал энергии Кураки нигде в этой области. Это было странно, но потом я вспомнил, что она хотела остаться в Куа на некоторое время. Курака сама отправилась в Куа 3 дня назад. Она посещает школу вместе со своей сестрой. «Точно, я забыл об этом. Ну тогда я приму ванну». «Хорошо, я расскажу об этом Киджора». В нашем особняке было 2 ванны. Одна из них была под крышей. Ею часто пользовался подчиненный моего старика. Другая ванна находилась снаружи. Это была обычная ванна, как на постоялых дворах с горячими источниками, но вода в нашей ванне набиралась вручную. На краю ванны был камень, на который можно было опереться спиной. Сейчас я сидел в ванне, прислонившись спиной к камню, и смотрел на небо. Ах, вот блаженство! По сравнению с ванной в особняке Гримари, эта ванна мне нравилась больше. Вода в этой ванне расслабляла. Сазиксу требовалось несколько дней, чтобы связаться с Азазелем и Габриэль. Я думал отдохнуть и осмотреться с Цурой или Куракой. Отдых был очень важен, особенно в данный момент. Вали еще не связался со мной, я хотел с ним кое о чем поговорить. У него в команде была волшебница, если я не ошибаюсь, Лефей Пендрагон. Эта девушка была потрясающим магом, на мой взгляд. Ее характер тоже не был гнилым, в отличие от других магов. О, точно. Из нас только Курака способна использовать магию, остальные используют только страх или йодзюцу. Хм, ну, не похоже, что мне нужен маг в моем Хиккияка. Пробормотал я в одиночестве, а затем сонливость, казалось, овладела мной. Усталость, наконец, настигла меня после того, как я расслабился и усыпил бдительность. В особняке Гримари я не мог расслабиться, опасаясь нападения демонов. Теперь, оказавшись в собственном особняке, я почувствовал усталость, и единственное, о чем я думал, это сон. Нужно выйти, пока я не заснул в ванной. Я встал и вышел из ванны, оделся и направился в свою комнату. По дороге в свою комнату я встретил Кубинаши и сказал ему, что не могу присоединиться к завтраку, потому что слишком устал. Он беспокоился за меня, но я сказал ему, что со мной все в порядке. Затем он пошел в зал, чтобы сообщить остальным, а я заснул в своей кровати. Глава 122. Черный пес, опять, Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Мне казалось, что я сплю как младенец. Когда я проснулся, то услышал над собой голос. Уже проснулись, ня, это привычное ня, которого я уже давно не слышал, разбудило меня окончательно. Я открыл глаза и увидел прямо перед собой лицо Кураки. Доброе утро, Курака. Ее лицо было так близко, поэтому я потянул ее за затылок и поцеловал в губы. Поцелуй длился всего секунду, прежде чем Курака отстранила свое лицо. Она немного покраснела, а затем сказала: «Сейчас не утро, реку сама, солнце уже почти село, ня, о, так поздно». Я приподнял свое тело и тут понял, что лежал на бедрах Кураки. Я посмотрел на нее и спросил: «Когда ты положила мою голову на свои бедра?» Когда я спрашивал это, я разминал свое тело, которое немного болело из-за слишком долгого сна. Курака сидела в сидзе и улыбалась мне. Всего час назад я вернулась из Куа и увидела спящего реку сама, поэтому не смогла удержаться. Понятно, после того, как мое тело достаточно разминулось, я встал и скрестил руки. Цура все еще в Киото, а я достаточно отдохнул. Курака, не хочешь составить мне компанию? Мне нужно кое с кем встретиться. Ня, Курака наклонила голову и медленно встала. Куда мы идем, ня? В Токио. Я ухмыльнулся Кураке, и она смутилась. Курака вошла в бар «Черный пес», а я шел рядом с ней. Я не стал принимать форму Йокая, и теперь на мне была белая рубашка и черные брюки вместо моего обычного кимоно. На Кураке тоже была обычная одежда, черное платье с белым воротником на шее. Она также спрятала свои хвосты и уши. Когда мы вошли в бар, несколько клиентов сидели за столиком, но только одна девушка сидела перед Тобиа за стойкой. Рини стояла перед микрофоном и пела. Ее голос был чистым и красивым, это было восхитительно. Реку сама, она хорошо поет. Курака обхватила мою правую руку и прижалась к ней грудью. Поскольку это было ее обычное поведение, я просто улыбнулся ей и сказал: «Это Рини, я здесь, чтобы спросить ее кое о чем. Но, похоже, она все еще занята, так почему бы нам сначала не выпить?» «Да, ня». Мы подошли к стойке и сели рядом с девушкой. Курака села между мной и девушкой, и я не стал спрашивать ее, почему, потому что знал причину. Когда я присмотрелся к девушке, оказалось, что именно она работала здесь официанткой, когда я впервые пришел сюда. «Могу я узнать ваш заказ?» Тобиа, работавший барменом, спросил нас с улыбкой на лице. Его правая рука протирала салфеткой стакан в левой руке. Я почувствовал мурашки по всему телу, когда увидел, что он ведет себя дружелюбно по отношению ко мне. Неужели он не узнал меня, потому что я не в форме Йокая, просто обычная саке, Тоби-кун? Я ухмыльнулся, и тут он все понял. Его руки перестали двигаться, а рот широко раскрылся. «Ты, Нура Рику, но, твои волосы, ах, как я и ожидал, с волосами, завязанными в хвост, любой бы спутал меня с другим человеком, верно? В конце концов, моя прическа в форме Йокай была отличительной чертой меня, Нура Рику». «А, это тот самый Нура Рику, о котором ты говорил, Тобиа». Девушка рядом с Куракой смотрела на меня, прислонившись всем телом к прилавку. Ее каштановые волосы под действием силы тяжести падали ей на лицо. Она была красивой с большой грудью, чего и следовало ожидать от этого мира. «Приятно познакомиться», — сказал я девушке и взглянул на Тобиа, прежде чем указать указательным пальцем на девушку. «Так, кто это? Твоя возлюбленная? Ха-ха-ха, она друг и товарищ», — ответил Тобиа. Девушка выглядела немного разочарованной ответом Тобиа и выпрямилась. «Дурак, ня», — сказала Курака рядом со мной, глядя на девушку. «Да, ты дурак, Тоби-кун», — я несколько раз кивнул. Тобиа был озадачен, а вот девушка улыбнулась Кураке. Увидев свой шанс, Курака представилась. «Меня зовут Курака, приятно познакомиться, ня. Могу я узнать твое имя? Меня зовут Минагава Нацуме, тоже приятно познакомиться». «А, так это та девушка». Тобиа, казалось, проигнорировал мои слова, поставил передо мной бутылку саке и чашку. Затем он посмотрел на Кураку и спросил: «Могу я узнать ваш заказ?» Курака посмотрела на Тобиа прищуренными глазами и подняла указательный палец. «Коктейль, ня». Тобиа кивнул и принялся за приготовление коктейля для Кураки. Он был искусным барменом, и коктейль был приготовлен в мгновение ока. Он поставил стакан с коктейлем перед Куракой, затем посмотрел на меня. «Итак, с какой целью ты снова явился сюда? Я думал, ты покончил со своей проблемой, с фракцией героев?» «Да, с этим вопросом было покончено. Сейчас я здесь по личным причинам, Смекаешь, я хотел кое о чем спросить Рене. Тебя сузил глаза, когда я упомянул Рене. Он положил обе руки на прилавок и уставился на меня. Не смей втягивать Рене в свою войну. С нас этого достаточно, так что если ты пришел сюда с такой целью, то я вынужден попросить тебя уйти. Курака и девушка, Минагава Нацуме, смотрели на тебя, потому что почувствовали гнев в его голосе. Курака смотрела на него, сузив глаза, а Нацуме с тревогой. Тем временем я просто ухмылялся и смотрел ему в лицо, не отворачиваясь. Я сказал, что хочу кое-что спросить. Я не собираюсь никого втягивать в свои личные дела. Неужели я настолько не заслуживаю доверия в твоих глазах? Мы смотрели друг на друга несколько секунд, прежде чем тебя вздохнул и почесал затылок правой рукой. Верно, ты даже не втянул нас в дело Йокаев несколько дней назад. Тем не менее, я должен был убедиться, извини, твои извинения приняты. Впрочем, я не знаю, ответит ли она на мой вопрос. Я думал навестить Вали, если не получу от Рене ответа. Значит, у тебя имеется запасной план. Мне любопытно, что это за личная причина. Но спрашивать тебя об этом было бы невежливо, не так ли? Я был рад, что он не глупый человек. Я улыбнулся, ничего не сказав, и в этот момент сзади послышались аплодисменты. Я оглянулся и увидел, что Рене закончила петь, и на сцену вышла другая певица. Она увидела нас и направилась к стойке. «Тоби-кун, не мог бы ты сделать мне напиток, как обычно? Пожалуйста». Рене села рядом со мной, как будто это было ее место, и попросила тебя. Затем она посмотрела на меня и улыбнулась. «Я все слышала, Рикун. Ты можешь спрашивать меня о чем угодно». Глава 123. Местонахождение испепеляющего гимна. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Я налил саке из бутылки в чашку, поднял чашку и выпил одним глотком. «Здесь немного шумновато, не возражаете, если я поставлю звуконепроницаемый барьер?» Когда я поднял указательный палец правой руки и собирался поставить барьер, вокруг нас появился полупрозрачный барьер, окутавший нас пятерых и отрезавший звук за пределами барьера. Я удивленно посмотрел на Рене и увидел, что она улыбается, а ее указательный палец поднят вверх. «Я знала, что ты это скажешь, поэтому заранее подготовилась. Что ж, как и ожидалось от мага, если дело касается магии, они быстрее всех. Потрясающе, ня». Курака, которая также хорошо разбиралась в магии, выразила свое удивление. Она обняла меня сзади и прижалась лицом к моему плечу. «Ты даже быстрее меня, ня». Она улыбалась от уха до уха, когда ее руки обвились вокруг моей шеи. «Спасибо», Рене улыбалась, прикрывая рот рукой. Ее глаза были закрыты, и она счастливо наклонила голову. «Мне льстят твои слова». «Нет, ня, ты и вправду потрясающе владеешь магией». Курака разжала объятия, а затем села нормально. Однако она все еще смотрела на Рене с улыбкой на лице. «Давай оставим это в стороне, Курака. Мы знаем, что она хороша в магии. Сейчас я хочу спросить ее о чем-то довольно серьезном. Возможно, это заденет твои чувства, поэтому я заранее прошу прощения», — сказал я серьезно, и Рене открыла глаза. Она смотрела на меня, прикрывая рот правой рукой, но ее взгляд стал серьезным. «Рикун, хоть я и говорила, что ты можешь спрашивать о чем угодно, ты слишком прямолинеен. Но, ладно, я отвечу в меру своих возможностей. Считай это благодарностью за то, что ты в прошлый раз привел Вакуна. Ахахаха, тогда я не буду тянуть. Тебе известно, где находится Вальбурга, обладательница испепеляющего гимна?» В одно мгновение тебя и Рене нахмурились. Я оглянулся и увидел, что Минагава тоже. Я знал, что у них имеются кое-какие связи, но, похоже, недооценил значение. «Зачем тебе она?» Голос Рене стал холодным, а пол вокруг нее покрылся льдом. «Реку сама», — шепотом сказала Курака, показывая, что она готова сражаться в любое время. Я поднял обе руки и взглянул на Рене серьезным взглядом. «Личная причина и вчерашнее дело. Вчера я отбил атаку магов, что напали на Киото, и вычислил в них волшебников Оз». Сказав это, я сузил глаза, а мой рот изогнулся вниз. «Я ни за что не позволю врагу свободно разгуливать после нападения на Йокаев с нашей территории. Чтобы показать им, что я настроен серьезно, я принял форму Йокая, и черное облако начало просачиваться из моего тела, прежде чем исчезнуть в воздухе. Сначала я думал получить испепеляющий гимн, не убивая этих магов, но они осмелились напасть на Киото, заставив священный артефакт Леонардо выйти из-под контроля. Мало того, они привели молодого дракона, чтобы он разбушевался в Киото. На Киото напали маги, как это произошло? Об этом даже нет новостей, удивленно спросила Рини. Лед быстро растаял, и атмосфера снова стала нормальной. Я опустил руки и налил еще саки в чашку, а затем медленно выпил его. Ну, я поставил большой барьер и убил их всех, как только они напали. В отсутствии новостей нет ничего удивительного, потому что барьер, который я использовал вчера, был немного особенным. Ха, эти парни навлекли на себя неприятности. Неужели они не слышали, что Йокай окрепли? Тебя вздохнул и подпер голову рукой, взяв тряпку и снова принявшись протирать стакан. Рини, я оставлю это на твое решение. Она была твоей бывшей подругой, поэтому я позволю тебе решать. Вальбурга была ее бывшей подругой. Ах, точно, они были в одной группе. Волшебники Ос. До того, как некто по имени Август занял тело Рини, чтобы сражаться с Тебя и Вали. Я должна спросить. Рини опустила руку, прикрывавшую ее рот, и серьезно посмотрела на меня. Что ты хочешь сделать с испепеляющим гимном? Значит, она беспокоилась об этом. Чаша в моей руке была уже пуста, поэтому я опустил ее и сказал. Мне нужен он, чтобы оберегать Йокаев. Сейчас я слишком слаб. Но разве у тебя уже не имеется лангин? Разве этого недостаточно? Когда Рини сказала это, я взглянул на нее и слегка улыбнулся. Силы много не бывает. Всегда найдется кто-то сильнее тебя. Даже если у меня есть священный артефакт лангин, моя сила атаки сейчас слишком слаба. Я могу только бегать и уклоняться. Я не могу спасти кого-то, уклоняясь и убегая. Оберегать Йокаев, говоришь? Хорошо, я скажу тебе местонахождение в Альбурге. Но уверен ли ты, что сможешь воспользоваться ее лангином? Я ухмыльнулся Рине и налил еще саки в свою чашку, а затем поднял ее перед Рини. Нет ничего, что я не мог бы сделать с вероятностью. Даже если шанс, что я смогу контролировать испепеляющий гимн, составляет лишь 1%, то я смогу его контролировать. Ха-ха-ха, понятно. Я даже забыл, что у тебя за лангин. Азазель рассказал мне о нем, и, если честно, как по мне, это жульничество. Ладно, мы союзники, хотя нас не связывает какая-то особая история. Тебя рассмеялся, а затем положил салфетку и стакан, который держал в руке, на стойку. Если Тоби так сказал, то я тоже буду доверять Рейкуну. Учитывая ее характер, я думаю, что Вальбурга сейчас находится в пространстве между измерениями, на бывшей базе волшебников Ос. Я погладил свой подбородок, услышав ответ Рини. В пространстве между измерениями, значит, это хлопотно, я не смогу отправиться туда прямо сейчас. Когда я думал об этом, Рини продолжила. Если ты хочешь, я могу отвезти тебя туда. Правда? Спросил я у Рини для подтверждения, и она кивнула. Конечно, но я просто отвезу тебя туда, а после уже от меня помощи не жди. Я взял руки Рини, сжал их между ладонями и сказал. Спасибо, ты моя спасительница. Обычно лица девушек краснели, когда я так делал, но лицо Рини не сменилось в цвете. Она улыбнулась мне и ответила. Ни за что. Глава 124. Выпивка и Михаил. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Кстати, Рейкун, когда мне отвезти тебя к Вальбурге? Ты ведь не собираешь идти прямо сейчас? Спросила Рини обеспокоенным тоном. Она выглядела так, словно не была готова отвезти нас сейчас, и я не знаю, какие приготовления необходимы, прежде чем мы сможем отправиться в пространство между измерениями. Именно поэтому я планировал дать ей время на подготовку. Думаю, мы сможем отправиться через 3 дня. Или у тебя другие планы? Если тебе что-то понадобится для подготовки, ты всегда можешь сказать мне. Рини помахала руками. Нет, я не это имела в виду. Сегодня у меня еще несколько песен, понимаешь? Поэтому, раз уж ты сказал, что мы поедем через 3 дня, я смогу скорректировать свое расписание с Тоби. Ясно. Я снова превратился в человека и одним махом выпил саки из своей чашки. Увидев, что я снова принял человеческий облик, Рини развеяла барьер вокруг нас. Для начала я хочу отдохнуть. Иногда мне хочется просто провести время и с любимой, понимаете? Сказав это, я взглянул на Кураку и улыбнулся ей. Она тоже улыбнулась мне в ответ. «Ня, так вы хотели пойти со мной на свидание?» Радостно воскликнула она, касаясь ладонями своих щек. «Цура, наверное, расстроится, если узнает», — пробормотала Курака. Услышав это, я погладил Кураку по голове. «Не волнуйся, ей я тоже уделю время. Вот почему я планирую отправиться на базу магов через 3 дня, чтобы мы успели отдохнуть. Правда, ня?» тогда, завтра, мы можем это сделать. Прошло много времени с тех пор, как вы, ну, вы понимаете». Курока немного стеснялась, и ее тело слегка подрагивало. Я уже собирался ответить ей, но тут услышал громкий кашель Тобиа. «КХМ, несмотря на то, что это бар, пожалуйста, воздержитесь от таких разговоров. Вы мешаете другим клиентам». Я посмотрел на Тобиа и увидел, что он смотрит на нас с недовольным выражением лица. Поскольку я был раздражен, я прищелкнул языком и подпер голову рукой. «Зануда». Сказав это Тобиа, я повернулся к Куроке и наклонил голову к ее ушам. «Не волнуйся, завтра я осыплю тебя любовью», – прошептал я Куроке самым сексуальным голосом, на который был способен. Ее уши покраснели, а вслед за этим и тело содрогнулось еще сильнее. «Ня!» – крикнула она, а затем захлопала руками по прилавку. «Дайте мне саке, ня, самое крепкое, что у вас есть». Я отдернул голову, а затем усмехнулся. Никогда не думал, что увижу Куроку смущенной из-за ее собственных слов. Она пыталась скрыть это, заказав напиток, но я был с ней уже долгое время, поэтому понимал, что она делает. «Ха!» Тобиа вздохнул, но как профессиональный бармен, он принялся за работу и начал готовить заказ Куроке. Поскольку саке был прост в приготовлении, он закончил всего за минуту и поставил перед Курокой бутылку и чашку. «Не переусердствуй, Курока. Нам еще нужно посетить церковь Ватикана». Однако Курока не слышала меня и мгновенно глотнула саке из бутылки. Она выпила, не обращая внимания на манеры, затем вытерла рот и повернулась ко мне. «А, Рику сама, пожалуйста, не говорите так. Ночь еще только началась, давайте выпьем еще, ня». Она была пьяна в стельку, всего лишь выпив одну бутылку, а уже напилась. «Что за саке дал ей Тобиа?» Я посмотрела на Тобиа, и он пожал плечами. «Она сказала самый крепкий, поэтому я дал ей самый крепкий саке, который у меня есть». Я снова вздохнул, а затем похлопал Куроку по плечу. «Эй, если ты напьешься здесь, то я не возьму тебя в Ватикан, понимаешь? А, что вы такое говорите, ня? Разве мы не собирались пойти на свидание?» — сказала Курока подвыпившим тоном, поднимая бутылку саки правой рукой. «Завтра, сегодня у нас еще одна остановка, так что хватит уже пить». Я взял бутылку из ее рук и выпил оставшиеся саки, после чего поставил бутылку на стойку. Должен признать, это был довольно крепкий напиток. «О, а это был не прямой поцелуй, Рику сама». Курока счастливо хихикнула, а затем наклонила свое тело ко мне. Я поймал ее, прежде чем она упала, а затем встал со стула. Она, видимо, уже отрубалась, поэтому я взял ее на руки, словно принцессу, и сказал: «Да-да, я знаю». «Хе-хе», — меня обнял Рику сама. Курока обняла меня, обхватив руками мою шею. Я посмотрел на Рини, а затем улыбнулся. «Я вернусь через 3 дня. Поскольку моя спутница, похоже, не хочет тратить время, мы уходим, пока». Не дожидаясь их ответа, я покрыл себя страхом и исчез из их поля зрения. «Ты не расплатился», — крикнул Тобиа за стойкой, но я проигнорировал его и телепортировался незаметно для всех. Снова появившись в своей комнате, я уложил Куроку и увидел, что она крепко спит. Я накрыл ее одеялом, чтобы убедиться, что она не простудится. «Какая проблемная девушка», — я присел и погладил Куроку по голове. Она счастливо улыбалась во сне и бормотала: «Свидание с Рику сама, ня». Я хотел лечь рядом с ней и вздремнуть, но мне еще нужно наведаться в Ватикан. Узнать местонахождение истинного Лангина у ангелов нужно было как можно быстрее. «Да, я обещаю тебе, что завтра я отведу тебя на свидание». Я поцеловал Куроку в лоб, а затем встал и принял форму Йокая. Я использовал Микё Шисуи, чтобы исчезнуть, а затем телепортировался в Ватикан. Поскольку я уже несколько раз бывал в этом месте и знал, где находится моя цель, я не стал терять времени и прыгнул на самый верхний этаж церкви. Одно из окон, где находилась комната Васка, было открыто. Я вошел, ничего не говоря, и осмотрелся. В комнате никого не было, поэтому я вышел из комнаты и просканировал церковь своим синдзюцу. Я обнаружил, что Васка находится в зале церкви, и направился туда. Рядом с Васка присутствовал ангел, это был Серафим, но его энергия отличалась от энергии Габриэль. Войдя в зал, я увидел, что Васка разговаривает с красивым мужчиной с длинными светлыми волосами. «Какая удача, раз он здесь, я могу напрямую спросить у него о местонахождении истинного Лангина». Поэтому я подошел к ним сзади и отменил свою технику. «Да, я снова здесь, Васка», — поприветствовал я Васка, — положив руки ему на плечо. Он удивился, как обычно, а затем повернулся, чтобы посмотреть на меня. Красавчик тоже смотрел на меня с расширенными от удивления глазами. Я проигнорировал Васка и посмотрел на мужчину. «Неужели Михаил собственной персоны? Какое совпадение? Я хотел у тебя кое о чем спросить. Может быть, это было ожидаемо от ангела?» Он быстро оправился и ласково улыбнулся мне. «Пожалуйста, спрашивай. Ты спас нас, хотя и не неосознанно, поэтому я сделаю все возможное, чтобы ответить на твой вопрос, Нурарику». Глава 125. Просьба о спарринге. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Мы отправились в зал заседаний, последовав за Васко. Складывалось впечатление, что Михаил посетил Землю, потому что хотел встретиться со мной. Наверняка это из-за моей кармы Телоса, которая снова действовала ради меня. Когда мы шли в зал заседаний, Михаил говорил о том, что слышал обо мне от Габриэль. Он сказал, что хотел узнать, что я за человек, но после того, как я его удивил, он просто немного посмеялся и сказал, что я такой, какой он меня ожидал увидеть. Мало того, он еще и встретил моего старика на Великой войне. Меня это не удивило, так как теперь я знал, что мой старик любил вмешиваться в чужие войны и посещал многих лидеров каждой фракции. После того, как мы прибыли в зал заседаний, Васко уже собирался оставить нас одних. Я остановил его, потому что у меня все еще было к нему дело. Поскольку это была моя просьба, Михаил также остановил Васко и сказал ему сесть рядом с ним. Теперь мы сидели, глядя друг на друга, в зале церковных собраний, который я посетил в прошлый раз, когда был здесь. «Итак, Нурарику, мне кажется, я знаю, о чем ты хочешь спросить, но я хочу услышать это от тебя. Наверное, как и ожидалось от лидера Серафимом, Михаила, он был проницателен. Но, в общем, любой, кто знал меня, смог бы догадаться о моей цели посетить Ватикан. Даже ты бы ничего не сказал мне, как будто знал о моей цели». Я положил руки на стол и улыбнулся. «Я хотел спросить, появился ли у истинного Лангина новый владелец?» «Как я и предполагал». Михаил засунул руку в мантию и достал белый конверт. Он положил конверт на стол, а затем протянул его мне. «К сожалению, я не могу тебе этого сказать. Однако, возможно, просто возможно, что перед твоим особняком будет лежать конверт, который сообщит тебе о новом обладателе истинного Лангина. Конечно, я ничего об этом не знаю, как лидер небес, я связан некоторыми правилами». Михаил закрыл глаза, когда говорил это. Он не мог сказать мне, поэтому положил ответ в конверт. «У нас заключен союз, и был один человек, который узнал бы об этом от Михаила и не был ограничен правилами небес так сильно, как Михаил». Образ несведущей девушки промелькнул в моем сознании. Я закрыл правый глаз и улыбнулся. «Похоже, мне стоит поблагодарить Габриэль за это. Вот как это прискорбно, но я приму этот конверт». Я взял конверт и положил его в карман своих брюк. «Мне жаль, что я не смог ничем помочь. Однако, Нурарику, есть кое-что, за что я тебе благодарен, и кое-что, о чем я должен тебя попросить». Тон Михаила стал серьезным. Если лидер небес стал серьезен, это означало, что произошло что-то серьезное. «Я слушаю». Я серьезно взглянул на Михаила. Он слегка кивнул, прежде чем произнести. «Сегодня утром со мной пытался связаться с Азикс Люцифер. Он сказал, что хочет предложить мир между тремя фракциями. Встреча состоится через неделю. Могу ли я попросить тебя выступить посредником на этой встрече? Она состоится в Риме. Точнее, в Римском Колизее. Итак, это была встреча для мирной конференции. Но подумать только, что Сазикс предложил провести встречу в Римском Колизее. Это было несколько неожиданно. Хотя я сказал, что о Японии не может быть и речи, они могли бы выбрать Англию или другое место для проведения встречи. Ну, Сазикс не настолько глуп, чтобы предлагать встречу в Риме без всякой причины. Возможно, он хотел донести до фракции Ангела, что в самом деле желает мира. Поэтому он не возражал, чтобы встреча проходила в Риме, стране, расположенной недалеко от штаб-квартиры церкви. Мирная конференция между тремя фракциями, значит, я буду присутствовать на ней в качестве наблюдателя. Я ответил положительно, и, похоже, Михаил был удовлетворен моим ответом. Он пару раз кивнул, прежде чем встать. «Спасибо, я буду рассчитывать на тебя. Если что-то случится на собрании, то, пожалуйста, не стесняйся бежать первым. Ты не виновен. По правде говоря, я не хотел бы вовлекать тебя в это собрание, но ты – самый надежный человек, занимающий нейтральную позицию в мире сверхъестественного. Услышав слова Михаэля, я громко рассмеялся. Я самый надежный человек в сверхъестественном мире, придерживающийся нейтральной позиции. Ха-ха-ха-ха, это должно быть шутка. Я не мог перестать смеяться. Михаэль посмотрел на меня с растерянным выражением лица, и я закрыл правый глаз, глядя на него. Михаэль, как лидер, ты не слишком хорош в оценке людей. Если он назвал меня самым надежным человеком, значит, все в этом мире заслуживают доверия. Нет, я просто верю своим глазам, коротко ответил Михаэль. Не, ты не можешь доверять Йокаем, Михаэль. Я пришел ради собственной выгоды, подумать только, он назвал меня самым надежным человеком. Ну и шутка. Что ж, тогда просто доверься своей интуиции. Хотя даже я не считаю себя достойным доверия человеком. Я встал и протянул правую руку с ухмылкой на лице. Михаэль мягко улыбнулся, взял мою руку и пожал ее. Вот почему я могу доверять тебе. Ангелы такие странные. Я не могу понять ход их мыслей. Мы пожали руки еще некоторое время, и я отпустил ее первым. Что ж, Нурарику, у меня еще остались дела, так что я вынужден откланяться. Как только Михаэль сказал это, Васко встал со своего места и сказал: «Позвольте мне проводить вас, Михаэль сама». Он сделал жест правой рукой, но тут Михаэль остановил его. «Нет, Нурарику сказал, что хочет поговорить с тобой, так что, пожалуйста, составь ему компанию, Васко». «Да, конечно». Михаэль пошел к выходу. Взгляд Васко все еще был прикован к нему, пока тот не вышел из комнаты. Как только он вышел из комнаты, Васко снова сел на стул и посмотрел на меня. «Итак, о чем ты хотел меня спросить?» Я тоже сел на стул и скрестил ноги. «Я хотел бы немного помериться с тобой силами. С мечом, конечно. Этот парень, бывший владелец Дюранделя. Уж что-что, а мечом махать он умел. Мое владение мечом было сосредоточено на катане, и у меня было мало опыта в использовании западного обоюдоострого меча.